всей опасности, уже явной, Борис прибегнул к двум средствам – к церкви и к строгости. Он велел иерархам петь вечную память Димитрию в храмах, а Растригу с его клевретами, настоящими и будущими, клясть всенародно на амвонах и торжащих, как злого еретика, умышляющего не только похитить царство, но и ввести в нем латинскую веру. Следственно, Борис уже знал или угадывал обет, данный лже-Димитрием и иезуитам, и легату папскому. Хотя народ, видев слабость и потворство святителей в исследовании Димитриева убиения, не мог иметь к ним беспредельной доверенности, но ужас анафемы должен был тронуть совесть людей набожных и вселить в них омерзение к человеку, отверженному церковью и преданному ею суду Божию. Второе средство также не осталось бесплодным. Издав указ, чтобы с каждых 200 четвертей земли обработанной выходил ратник в поле с конем, доспехом и запасом, следственно, убавив до половины число воинов, определенные уставом Иоанновым, Борис требовал скорости. Писал, что владельцы богатые живут в домах, не заботясь о гибели царства и церкви. Грозил жестокую казнью ленивым и беспечным, не упоминая злонамеренных, и действительно велел наказывать ослушных без пощады. Лишением имения, темницу и кнутом. Велел, чтобы и все слуги патриаршие, святительские и монастырские, годные для ратного дела, спешили к войску под опасением тяжкого гнева царского в случае медленности. «Бывали времена», — сказано всем определении Государственного совета, «когда и самые иноки, священники, диаконы вооружались для спасения Отечества, не жалея своей крови. Но мы не хотим того, оставляем их в храмах, да молятся о государе и государстве». Сии меры угрозы наказаний недель в 6 соединили до 50 тысяч всадников в Брянске. Вместо полумиллиона в 1598 году ополченного призывным словом царя, коего любила Россия. Но Борис еще оказал тогда великодушие. Шведский король, враг Сигизмундов, слышав о самозванце и вероломстве ляхов, предлагал царю союз и войско вспомогательное. Царь ответствовал, что Россия не требует вспоможения иноземцев, что она при Иоанне в одно время воевала с султаном, Литвою, Швецией, Крымом и не должна бояться мятежника презренного. Борис знал, что в случае верности россиян горсть шведов ему не нужна, а в случае неверности бесполезна, ибо не могла бы спасти его.